Если я это сделаю, я не стану покупать товар у любого другого продавца, кроме вас. Я надлежащим образом перевезу груз к вам, когда вы этого потребуете. Плюс, если вы поручите, доверите это мне, я предоставлю вам некоторые скидки. Так или иначе, у меня не было никаких крупных сделок с кем-то другим, кроме Клэр. Я думаю, то, что она сказала, было хорошо, отлично, нормально, но это заставило меня немного пошалить с ней. Но, возможно, это не так уж и плохо — спать в окружении золота. Вы шутите, я не вижу у вас такого хобби. Клэр по-прежнему улыбалась, продолжала улыбаться, когда она сидела прямо рядом со мной, но я заметил некоторую нетерпеливость, проявлявшуюся на ее лице. Я сказал ей, что собираюсь закупаться у нее с этого момента, поэтому даже если ей придется выдать немного золота, это не должно причинить ей столько боли, так уж сильно навредить ей. Ей не стоит проявлять такую спешку. 16 000 золотых, да, это сумма, которую я никогда не видел раньше, поэтому было бы приятно увидеть ее хотя бы раз. Безусловно, эти сложные, композитные комбинированные луки будут сравнительно дешевле, начиная со следующего раза. Это странно, хотя я думал об этом. Клэр уже должна была, уже следовало, отправить письмо, сообщив об отправлении вагонов с материалами, предоставлении вагонов к отправлению. Они, она, кто-то, также принесли, доставили, золото для оплаты, поэтому это было бы весьма забавно, если бы она изменила цену сейчас. Не похоже, что Клэр сама стала бы переправлять, доставлять большую сумму денег за совершение сделки, в которой она не была бы уверена, что та увенчается успехом. Когда я вглядывался в ее глаза, я понимал, что под улыбкой Клэр скрывался беспокойный вид, свойственный паникующему человеку, обязавшемуся погасить долг. Я забыл, что Клаудия без труда принесла с собой 5000 золотых, но если хорошенько подумать, 16 000 золотых – это невероятная сумма денег. Даже торговцы в городе, как правило, не носят, держат столько наличных на руках, так что если область, за которую компания Клэр несет ответственность в трудные времена, более того, она лишь недавно начала работать, приступила к работе на новой должности и еще не смогла заполучить в свои руки видного клиента. Если даже я могу видеть сквозь предметы, ты все еще недостаточно хороша, тебе еще есть к чему стремиться. Чите, что вы имеете в виду? Ты действуешь, ведешь себя уверенно, затевая, принимая огромную авантюру. Разве нет? Клэр продолжала улыбаться, сохраняла улыбку, ведя себя застенчиво и начав потеть. Ну, что ж, я могу просто связаться с компанией Флитчи. Пожалуйста, подождите. Клэр приблизилась ко мне, почти придушив меня. Я говорил, улыбаясь, с легкой улыбкой на лице, поэтому она должна была понять, когда я говорил серьезно, а когда нет. Так и есть, это верно, мы являемся торговыми партнерами. Но прежде всего мы являемся мужчиной и женщиной. Ты не думаешь, считаешь, что существует способ, которым мы можем воспользоваться, чтобы заставить, начать больше доверять друг другу? Клэр посмотрела на меня, но я остался безучастным и раздвинул ноги. Она опустилась с дивана и оказалась между моих ног, залезла ко мне между ног, уткнувшись лицом в мою промежность. Она потерлась о промежность в штанах своим лицом, затем медленно стянула мои штаны обеими руками. Прошло уже 2 года. В тот раз ты использовал этот инструмент и трахал меня, только задницу. Пожалуйста, не говори это, не произноси это. Это стыдно, мне неловко. Используя только лишь свой рот, Клэр умело играла с мясным стержнем, который неожиданно выскочил. Она не просто ублажала меня, но также внешний вид, который у нее был, когда она это делала, смотря на меня с задумчивым, мечтательным взглядом, пока сосала мой член, взбудоражил внутри меня, во мне, мужское желание побеждать, завоевывать и защищать. Ее алые губы неоднократно целовали мой мясной жезл и охватывали кончик, головку, моего члена. Как вкусно, это даже несравнимо с тем временем, у скольких парней она сосала с тех пор. Он является причиной моей любви к вам, Хардлет сама, как она любит поговорить. Впрочем, это неплохое ощущение, когда она обслуживает меня и одновременно разговаривает. Он такой большой. Прежде я всегда думала, что ваше орудие было похоже на бревно, но по сравнению с тем, что я вижу сейчас, прошлая версия вашего члена, которую я видела тогда, выглядит захудало, убого. Клэр в очередной раз поместила его в свой рот и целенаправленно, осознанно, сосала меня, издавая при этом много шума и иногда вытаскивая орудие изо рта, чтобы похвалить его размер. Я знал, что она так делала, чтобы польстить мужчинам, но когда она обслуживала меня так нежно, я мог легко принять это за нечто иное. Я держал ее голову внизу, голову опущенной, когда она использовала обе руки, чтобы потирать, поглаживать мои бедра и заглатывала, принимала мой член полностью до самого горла. Удовольствие начало, стало, быстро накапливаться, и я неосознанно выпятил, выдвинул, толкнул свои бедра, но она не оказала абсолютно никакого сопротивления, вместо этого смотря на меня слезящимися глазами. Если она это сделает, у меня не останется другого выбора, кроме как использовать меньше сил. Обслуживание продолжалось некоторое время, после чего я вытащил свой член из ее рта, который так сильно наклонился, согнулся, назад, что почти прилип, приклеился, придерживался, к моему животу, и Клэр встала на четвереньки. Я раньше никогда не видела такого замечательного инструмента. Вены все выпирают, и он источает, испускает, такой ужасающе мужественный, мужской, запах. В последнее время было много женщин, которые хвалили мой член за то, что он был большим, по этой причине я ощущал некую гордость. Я собирался положить, поместить руку внутрь ее платья и стянуть ее нижнее белье. В этом нет необходимости. Клэр сбросила, задрала свое платье и продемонстрировала, показала черное кружевное белье. Прямо в центре нижнего белья, где находилось ее самое ценное, дорогое место, была большая прорезь, щель, и если бы вы ее раскрыли, развели, то смогли бы заглянуть прямо внутрь нее. Какая шаловливая женщина. Ты с самого начала собиралась съесть этого паренька? Все потому, что очарование Хардлет сам и как мужчина растопило мое сердце. Я не спрашивал ничего больше, кроме этого, и поместил свой мясной стержень в щель ее нижнего белья сзади, со спины, касаясь входа в ее влагалище. Мой блеф был замечен, поэтому сегодня я рабыня Хардлетта Самы. Пожалуйста, трахни меня до потери пульса, как твоей душе будет угодно. Именно это я и намерен сделать. Я положил обе руки на ее задницу и толкнул, вонзил мои бедра вперед. Толстый наконечник, острие, раздвинул ее внутренности, когда он вошел. Ах, потрясающе! Моя чувственность, женственность, мое самое священное место находится в условиях доминирования. Я пытался протолкнуться, продвинуться, еще дальше внутрь, но когда он достиг примерно половины внутренней поверхности, он застрял, и оказался не в состоянии продвинуться дальше. Затем Клэр схватила свои ягодицы, и раздвинула, развела их изо всех сил. Мой мясной стержень медленно прошел внутрь до самой глубокой части, он внутри. Все остальные парни до сего момента выведены из игры, уничтожены. С этого момента, я только твоя, я буду только твоей женщиной. Слушая приятные похвалы Клэри, двигая своими бедрами, я предался ощущениям ее внутренностей. Ее отверстие естественно выделяло, вырабатывало, свою собственную смазку, поэтому было довольно скользко, и я чувствовал себя очень хорошо. Она не просто крепко сжимала меня, прижималась ко мне, она сочетала в себе вытягивание, растяжение и толкание, продвижение своего тела, сжимаясь с регулярной периодичностью, чтобы еще больше увеличить удовольствие, оказываемое мне. Эти движения явно принадлежали женщине, которая знала, как угодить мужчине. А он слишком толстый. Двигайся немного медленнее, хорошо, моя дыра разорвется. Хм, даже так, вот как, я начал двигаться медленнее, и Клэр наслаждалась сама, собой, некоторое время, а затем начала неожиданно жаловаться, подавать жалобы. Это не к добру, не хорошо. Что-то приближается. Ах, пожалуйста, вонзись в меня, до того момента, пока я не разорвусь. Она обернулась, повернулась назад, чтобы посмотреть на меня и высунула свой язык, словно умоляя меня вонзаться все сильнее и сильнее. Она, возможно, стала более возбужденной, пока терлась об меня. Когда я представил, что это результат моей работы, я также почувствовал себя хорошо. Поэтому я делал то, чего она так хотела, врезался своими бедрами в нее, и расталкивал, гонял, ее на диване, почти как если бы она каталась, кувыркалась. Тем не менее, это было новое ощущение для меня, трахать женщину, когда на ней все еще было одето платье и нижнее белье. Думая, подумав, что в следующий раз мне стоит сделать это с Нонной, я схватил Клэр за обе руки и удерживал их на месте, чтобы она не смогла убежать. Я также воспользовался другой рукой, чтобы помассировать ее грудь и ущипнуть, сжать соски, что заставило ее влагалище сжаться вокруг меня от радости. «Ах, это так приятно, хорошо. Продолжай сжимать меня таким образом. Мне так невероятно хорошо, это так невероятно хорошо для меня. Быть в объятиях такого крепкого мужчины и так чудесно себя чувствовать, я действительно влюбляюсь». Она повернулась ко мне с огнем в глазах, поэтому я воспользовался губами Клэр и продолжил двигаться, совершать нападение, глубоко внутри нее. «Хардлет, сама я уже скоро, вот-вот, кончу. Я тоже. Но меня беспокоит денежный вопрос, так что последний рывок не может вполне, не способен». На лице Клэр был мрачноватый взгляд, когда она сказала, что и ее отверстие немного расслабилось. «Для того, чтобы достичь кульминации, я искал стимуляции для моего члена, поэтому я залез на нее сверху, удерживая ее на четвереньках спиной ко мне. Не беспокойся об этом. Я что-нибудь придумаю, так что сосредоточься. Большое спасибо. Тогда я могу свободно кончать». Ее плечи склонились, и она согнула шею, в то время как ее влагалище сжимало меня настолько сильно, что это почти причиняло мне боль. Затем я также достиг своего предела. Будучи больше не в состоянии держать его внутри, я вонзил мои бедра в последний раз перед эякуляцией большим импульсом, толчком, вливая все в нее из нескольких десятков импульсов моего члена. Мы смотрели друг на друга, пока я еще кончал, и страстно целовались. После того, как продолжительная эякуляция закончилась, я лег на кровать вместе с Клэр и насладился моим ликером, пока она использовала мою руку в качестве подушки. Затем она уткнулась лицом в мою взмокшую, потную грудь. Это было прекрасно, это был самый лучший секс. Прошло некоторое время с тех пор, когда я чувствовала себя настолько хорошо, что забыла о своей работе. Это просто способность мужчины не упоминать, что она сказала неправду, солгала. «В конечном счете, сколько денег у тебя есть на руках? Сколько я должен тебе доверить? Я могу поставить 6000 золотых, и они уже в пути, это уже делается». Она обманула меня. Она играет, рискует, давая, решив отдать мне меньше половины денежных средств. Однажды она будет уничтожена, погибнет, разорится. В конце концов, я новичок. Если я буду заниматься тем же самым, что делают другие, я никогда не поднимусь над ними. Ты довольно отважна, смелая, не так ли? Когда я ласкал грудь Клэр, она взяла мой мясной стержень и начала потирать, натирать его в ответ. «Тогда я оставлю 10000 на тебя, у тебя. Большое спасибо». Я почувствовал встряску удовольствия на своей груди, как она облизывала мой сосок. В ответ я также скользнул пальцем по ее влагалищу и нежно стал натирать грубую внутреннюю стену. После того, как я выпустил в нее так много семени, это место было горячим и скользким. «Эй, Хардлет, сама, тебе не обязательно каждый раз так формально называть меня Хардлеттом. Ты не можешь называть меня по-другому». Глава 85.2. Когда она называла меня по фамилии, мне казалось, что я все еще занимался работой. Тогда Эгир сама, это возможно чрезвычайно грубо, но могу ли я убрать почтительное обращение только тогда, когда мы находимся в постели? Да, делай, что хочешь. Меня даже не злило, когда девушка, с которой я спал, обращалась ко мне без почтительного обращения. Мой любимый Эгир, пожалуйста, будь нежен, ласков, со мной с этого момента. Клэр держала немного ликера во рту и позволяла, давала мне выпить его, передавая его мне изо рта в рот. Распитие такого высококачественного алкоголя с такой красавицей, какой являлась Клэр, делало его вкус в два раза лучше. Я был готов к очередному, к еще одному раунду, когда я обнял ее за плечо, но она заговорила первой. «Ахн, ты собираешься вернуться в мое отверстие? Почему бы нам не поговорить еще немного? Поскольку штуковина Эгира настолько велика, ничего не поделаешь, поэтому мне пришлось сдержаться. Хотя мой мясной стержень уже принял стоячее положение, устремился ввысь. Это напомнило мне вашу лошадь. С ней все хорошо, большой черный. Ты имеешь в виду Шварца? С ним все в порядке. Он все еще подлый, любящий женщин конь. А боже, уфуфу. Честно говоря, мне очень нравятся лошади. В последнее время в восточной области Галдонии продается значительное количество лошадей, и я с нетерпением ждала, что обнаружу то место, выясню расположение того места, где выращивают, растят лошадей, но не смогла его найти. Что ж, лошадей здесь не растят, выращивают. Лошади разводят дальше на востоке, на территории горной нации. Они продают тех, которые непригодны для верховой езды. Их разводят на территории горной нации? Нет, это звучит так, словно ты их укротил, усмирил, или что-то в этом роде. Почти все они из них подчинялись мне. На настоящий момент налетов, набегов, не было. Ты попала в самую точку. Они делают конину из тех лошадей, на которых не могут ездить. Как и следовало ожидать, это расточительно, если ты спросишь меня, поэтому я выменил пшеницу на них, обменял у них пшеницу, что было выгодно для обеих сторон. Мы обменялись товарами, чтобы у вас, торговцев, не оказалось много прибыли. Клэр изящно улыбнулась, а ее лицо постепенно приблизилось ко мне, сблизилось со мной. Эта область полна неизвестных мне вещей, поэтому мне довольно любопытно, есть ли здесь какие-либо другие необычные вещи. У нее было довольно авантюрное сердце, в ее сердце присутствовали нотки авантюризма. Это всего лишь пустошь, насколько хватает глаз, насколько можно понять, и, возможно, кое-где имеются какие-то луга и порты, береговые линии побережья. Довольно трудным занятием представляется проверить все вокруг, но, похоже, здесь есть железный рудник. Хотя я считаю, полагаю, что это не такая уж и редкость. А боже, рудник, шахта, да, качество тоже хорошее, но я не могу ничего сделать с тем, чтобы транспортировать железную руду вплоть до столицы. Железная руда – важный продукт, товар, но, в конечном счете, пока только сырьевой материал, поэтому цена за единицу продукции находилась на низком уровне. Кроме того, она также была тяжелой, поэтому не подходила для перевозки на такие большие расстояния. Адольф планировал попробовать какой-то способ, чтобы как-то решить этот вопрос, но, похоже, это была не самая хорошая идея. Если вы доработаете, очистите ее на месте, локально, в кусок металла, а затем транспортируете его. Нет, если все города вместе, коллективно, переработают железную руду до конечного продукта. Клэр что-то пробормотала. Не будет никаких препятствий со стороны горной нации, верно, Хаэм? Да, в этом районе все должно быть в порядке. С тех пор, как мы нашли железную шахту, рудник, она находилась не так уж и далеко. Единственные племена, находившиеся поблизости от нее, также подчинялись мне. Возможно, я могла бы помочь вам транспортировать железо. Пожалуйста, непременно покажите мне это место. Клэр снова приблизила свое лицо ко мне. Я поцеловал ее, но она даже не вздрогнула. Хорошо, ладно. Но это не та среда, окружающая обстановка, которую городская девушка может считать комфортной, понимаешь? Я бывшая разбойница. Суровые условия для меня отличны, хороши. Клэр выпятила, надула свою грудную клетку, и ее прекрасные формы груди затряслись. Я больше не мог сдерживаться. Кия, Эгир, ты такой бабник. Есть ли парни, которые смогли бы противостоять этому? Давай сделаем это полностью голыми. Я раздел Клэр догола и вонзился своим мясным стержнем в нее, наслаждаясь ее высококлассной вагиной. Наша активность, наши действия, продолжалась до тех пор, пока я не достиг кульминации в третий раз. Клэр громко застонала, а затем упала в обморок. Пуф от третьего лица. Клэр, сама вы в порядке? Голос молодой девушки позвал Клэр, которая спокойно спала на кровати. Да, я уже проснулась. Как себя чувствует лорд Хардлет? Да, он в приподнятом настроении. Выражение лица Клэр смягчилось, расслабилось. Она смогла правильно удовлетворить мужчину, а также решить вопрос с деньгами, поэтому у нее не должно было быть никаких беспокойств. Хорошая, отличная работа. Это было потрясающе. Он продолжал в течение часа после этого. Я действительно думала, что упаду в обморок. Клэр получила воду от молодой девушки и мгновенно покончила с ней, выпила ее. Проблема денежных средств теперь решена, в порядке. Мне также удалось получить кучу полезной информации. Она лежала, растянувшись на кровати, и ее ноги были широко раздвинуты. Молодая девушка взяла палочку с мягким куском хлопка, прикрепленным к концу, и, смочив его, вставила во влагалище Клэр и вытерла семя. Какое огромное количество! Сколько же он выбросил? Ты права, это потрясающе. Сначала я подумала, решила, что он мочится во мне. В прошлом Клэр скрипела зубами, сжимала зубы и терпела такого рода извращения. Когда она заканчивала сношения, деловые отношения со своими клиентами, молодая девушка мазала ее мазью или маслом и осуществляла массаж внутри и вокруг ее гениталий. ННХ. Лори, делай все осторожно, хорошо? В конце концов, я действительно выложилась, измотала себя, сегодня. Между двумя женщинами были отношения хозяина и слуги, но у них также ощущалась более глубокая связь. Молодая девушка по имени Лори родилась как дочь богатой купеческой семьи, но год назад ее родители ошиблись, допустили ошибку в ведении бизнеса и обанкротились, разорились. Лишившись жилья, места проживания, ей пришлось полагаться на Клэр. Она была вынуждена зависеть от Клэр. «Вы немного растянулись. Он действительно был настолько большим?» Клэр повысила голос. «Дело не в том, вопрос не в том, был ли он большим или нет. Все потому, что это был первый раз для моего отверстия. Он ваш знакомый из прошлого, верно? Это не преувеличение. Он был довольно крупным в прошлом, но теперь он настолько, достаточно, велик, что я начинаю сомневаться, принадлежит ли он человеку или нет. Все же особое место Клэр сам и является важным инструментом переговоров. Уж кто бы говорил, Лори, Клэр могла бы использовать свое тело без колебаний, когда в этом была необходимость. Например, чтобы подняться в своей профессии или когда ей требовалось завершить сделку, но то же самое касалось и Лори, так как для нее не являлось редкостью присоединиться к процессу по инструкции, указанию. Клэр, если были люди, предпочитавшие простых девушек, которые выглядели почти на 15 лет моложе их. Думаю, вы правы. Если это необходимо, то и с лордом Хардлиттом тоже. Для тебя это будет невозможно. Твой живот, чрево, разорвется на части. Они вместе засмеялись. Лори спала со многими мужчинами, когда получала такое указание от Клэр, но не создавалось впечатление, что у нее имелись какие-то обиды в ее адрес. Для того, чтобы добиться успеха, они были готовы пойти на все, что угодно, если это было необходимо. Лори была уверена в своей находчивости, сообразительность, и Клэр тоже признавала, отмечала это. Она не чувствовала, что как-либо уступала мужчинам-торговцам, но просто будучи женщиной в деловом мире, вы оказывались в невыгодном положении. В этом случае не должно было быть никакой путаницы в том, что она будет использовать оружие, которым женщины должны компенсировать это обстоятельство. К счастью, Клэр и Лори обе родились красивыми, поэтому эффект был огромным. Помимо этого, похоже, он не отдает предпочтения таким маленьким девочкам, как ты, и он не любит насиловать женщин. Он становится более возбужденным, когда женщина утопает в удовольствии, а не когда она смущается. Клэр объясняла все, с чем она столкнулась в более раннем сражении, и Лори отмечала, записывала это. Если бы коллекция предпочтений в этой тетради, блокноте, была известна общественности, приблизительно 100 мужчин умерли бы от стыда. Его не интересуют предметы роскоши, но одна из его жен с радостью пригляделась, посмотрела на образец драгоценности, образец алмаза, поэтому возможно он купит его, чтобы он мог купить его. Он рассматривает, воспринимает оружие и броню в практическом смысле, поэтому декоративные элементы запрещены, находятся под запретом. Кроме того, он любит алкоголь, поэтому принеси больше этой штуки, гадости и больше всего, женщин, он настоящий дамский угодник. Его особняк был также заполнен женщинами. Его мастерство, техника, первоклассно, поэтому у любителя не будет шансов против него. Плюс он беспокоится, переживает, а тебе поэтому, если девушка не будет в достаточной мере осторожна, ее сердце также будет захвачено. Он хороший парень, не так ли? Да, да. Но мы не можем стать его пленницами. Вы правы. Нам повезло, что он такой бабник. В определенный момент я не знала, что произойдет, но, по-видимому, я снова выиграла пари. Было бы неплохо оставить региональный офис, отделение, в Рафене. Это место будет продолжать расти. Клэр встала, оставаясь все еще голой, и посмотрела в окно на колеблющиеся огни. Лори со спины, сзади, помогла одеть стоявшей женщине ночную рубашку. В это сложно поверить, но, похоже, что он также контролирует перемещение, движение и действия горной нации. Источник лошадей приходит также оттуда. Ни в коем случае, вряд ли, хотя правда, я слышала, что недавно вокруг этой области происходили подавления сражений, битв. Клэр и ее компания имели точную информационную сеть, но, как и ожидалось, они не могли добраться до всей территории горного народа. Они могли бы завладеть, заполучить информацию, когда покинули бы область, но они ничего не знают о неразвитых, неосвоенных местах. Они были бы невежественны в неосвоенных местах. Выглядит так, словно это было не просто подавление, а доминирование. Мне необходимо подтвердить это, но если это окажется правдой, то это невероятный подвиг. Признаки торговцев существуют в любой области, если вы посмотрите вокруг центральных равнин, даже в отдаленных регионах, где, куда, ходят только бродячие торговцы, если вы проследите, начиная с предметов, проданных этими торговцами, до того места, где они запасаются, вы в конечном итоге достигнете большой компании, которая связана с ними. Но есть и исключения. Это территория горного народа, где она одинакова для каждого народа, неизвестная земля, полностью пустая область на карте. Им еще предстоит узнать, выяснить ценность этого района. Она считалась, считается, бесплодной землей, в которой доминировали варвары. Вы также смогли впиться, докопаться до, в лорда Хардлетта. Да, я получила его депозит, залог, что, по сути, делает меня его эксклюзивным продавцом. Она вообще не переживала о неудачных покупках, вызванных другими компаниями на днях. Лишь одна крупная сделка не имела такого большого значения для крупной компании. Хотя, мысль о том, что Клэр сможет соединиться с лордом Хардлеттом, который контролировал район с многообещающим будущим, в одиночку смогла заставить ее улыбнуться. Это место может обернуться для нас удачей. Да, сейчас самое время показать, из чего мы сделаны. Лесоматериалы для строительства домов, а также рабочие, даже слуги будут в порядке, поэтому, пожалуйста, поставьте, обеспечьте их. Далее нам придется согнать оружейников и бронников, доспешников. В конечном счете, нам понадобится большая сумма. Да, увидев, как Лори быстро пишет письмо, Клэр продолжала: «Я говорила тебе ранее, что ты можешь разорваться, но в зависимости от ситуации, мне нужно, чтобы ты переспала с ним, так что будь готова к этому». «Я все понимаю, Клэр сама. Кроме того, есть ли у нас хорошие смазки и что-то вроде того, чтобы облегчить боль?» Лори перестала писать. «Много чего происходило в прошлом, понимаешь. Он, кажется, заинтересован в моей заднице, поэтому я подумала, что возможно, может, потребуется расширить ее так, как при таком размере, с моей задницей, как сейчас, она превратится во что-то не поддающееся ремонту». Лори не могла подавить свое восхищение решимостью, целеустремленностью Клэр. Главное действующее лицо, герой. Эгир Хардлетт, 21 год, зима. Традиционное исчисление возраста, звание. Виконт королевства Галдонии, феодал юго-восточной области Аркленда, король гор, войска под командованием, восточная независимая армия, численность отряда 2000 человек, частная армия 2400 человек, кавалерия лучников 1800 человек, остальные еще на обучении, активы, 18 тысяч золота, 10 тысяч, минус 500 продолжение расходов на военные приготовления и внутренние дела, плюс 10 тысяч золотых на хранение, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, беременная наложница-любовница, Мел, беременная наложница-любовница, Рита, имитация горничной, Катрин, развратная, Себастьян, дворецкий и Агужи, гостья, Луна, Руби, дети, Сью, дочь, Роза, в законе, Антония, сын, Куу, Руу, столица, Мелисса Хамария, Мити, Альма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, утечка, Ириджина, командир частной армии, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, стратег Адольф, должностное лицо внутренних дел, Клэр, официальный торговец, Шварц, лошадь, половые партнеры, 50, родившиеся дети, 7, глава 86.1, Эгир Пов, ах, я погрузил свое тело в горячую воду и расслабился, раскинув руки и ноги. Я невольно издал протяжный вздох. Эта пора являлась самой холодной за весь год, но сегодня было особенно холодно, и снег также порхал вокруг. Возможность принять ванну с горячей водой в это время являлась лучшим ощущением, самым чудесным ощущением. Когда я открыл окно в ванной, я увидел то, что вы могли бы назвать особенностью Рафена, факельные огни рабочих в ночное время. Приятно было иметь возможность смотреть на тех трудолюбивых людей, которые отчаянно делали все возможное, старались изо всех сил выполнять работу, среди снега, со стороны, но это являлось привилегией, доступной лишь для феодала. Я намочил голову и также согрел ее. Когда я полностью погрузился в воду, дверь открылась, и кто-то вошел, напевая. Впрочем, единственными людьми, которые могли бы войти, являлись люди из моей семьи, из моего домовладения. Интересно, кто бы это мог быть? Хаем, так тепло в ванной, купальни, так хороши. Он и Тян, Чан, не начинай без меня. Это потому, что Руо медленная. Почему тебе требуется так много времени, чтобы просто снять одежду? Некогда тихая ванная мгновенно стала более оживленной. Сестры Куо и Руо действительно были близки друг с другом, между собой, когда они ели еду и принимали ванну вместе. Я думал о чем-то подобном, но мое дыхание было на исходе, вот-вот готовилось закончиться. Давай, Руо, поторопись, залезай в воду и помойся, вымойся. Ты простудишься. В середине инструкции Куо, я поднял голову из воды и встал. Куо, которая согнулась, наклонилась над водой, чтобы окунуть свое тело в нее, поместила свое лицо точно в то место, где должна была быть моя промежность. Эй, вода, а, пе, вы двое тоже собираетесь принять ванну, пен-пе, хавова. Куо зафиксировала свой взгляд на объекте, который внезапно возник, появился и застыла на месте. Руо искала ткань, чтобы прикрыть свое тело, но поняв, что здесь нет ничего подобного, она стыдливо использовала свои руки, чтобы прикрыть только свою щель. Боже, почему вы прятались? После восстановления своих чувств, вновь обретя свой разум, я слушал, как две сестры выражали недовольство после попадания в воду. Я не прятался, я просто хотел согреть голову, а вы просто пришли в неподходящее время. Но теперь мы наконец-то сможем принять ее вместе с Агиром Саном по прошествии столь длительного периода времени. Руо села рядом со мной и положила голову на мое плечо. Она больше не прятала свою грудь или щель. Когда я гладил ее по голове, она вела себя застенчиво, но казалась счастливой. Уоу, даже при том, что мы противоположного пола. С другой стороны, в то же время, Куоу вообще не могла расслабиться. Скорее, она выглядела довольно взволнованной, возбужденной, после того, как получила некоторое представление о штуке, которая торчала, болталась, в области моей промежности. Похоже, она хотела беззаботно, небрежно, рассмотреть его, но это было совершенно очевидно с моей точки зрения. Все было именно так, как говорила Нонна. Ты хочешь его увидеть? Ты могла бы просто сказать об этом мне. Я встал и продемонстрировал им свой вялый член, который свисал вниз. Хих, это не, я не это имела в виду. Хотя она сказала это, ее взгляд не сместился в сторону. Для женщины естественно быть заинтересованной в мужчине, интересоваться мужчиной. Вот, попробуй прикоснуться к нему. Я взял руку Куо и положил ее на свой член. Не отводя глаз, ее руки нежно начали ласкать его. Он мягкий, нежный, несмотря на то, что он был очень тяжелый во время того, когда вы принимали мою маму. Это от того, что я не жажду, вожделею женщины прямо сейчас. Немного ранее он был выжат досуха Катриной Нонной. Теоретически, рядом со мной присутствовали голые женщины, но Руо все еще была развивающимся ребенком, а Куо плотно прикрывала свои важные области. Боже, даже невзирая на то, что живот, чрево, мамы, наконец, становится все больше, растет. Самое время, пришло время, не так ли? Как у нее дела? Ну, похоже, с ней все будет в порядке. Ей сейчас легче, проще, чем когда у нее была Сью. Я честно думаю, что это по причине того, что Эгир-сан рядом с ней. Они вдвоем обсуждали, как они хотели бы, чтобы родился здоровый ребенок. Тем не менее, это была странная ситуация, чтобы говорить о детях, когда мой член держался подобным образом. Вы хотите, чтобы он стал больше? Ни в коем случае, это не то, что я хочу увидеть. Но она очень хотела это увидеть. Я развернул руку, которую Куо использовала, чтобы прикрыть свои груди, и стал мягко массировать их. Они определенно не являлись большими, но и плоской ее грудь не была. Их размера хватало для того, чтобы они могли уместиться в моих руках, и они обладали упругостью, которую могла обеспечить лишь молодость. Одного лишь вида, как ее соски становились твердыми, вставали, могло быть достаточно, чтобы возбудить мой член. Куо пыталась этого не показывать, но она оказалась на удивление непристойна. Ах, Иненха, мне это нравится, он чувствует себя хорошо. Ува, он становится все толще и расширяется, увеличивается. Мой член пульсировал и постепенно становился больше, в конечном итоге став полностью эрегированным. Мясной стержень возвысился над Куо под углом 45 градусов и отбросил пугающую тень. Он затвердел, стал словно камень, в мгновение ока. Я приблизился к удивленной Куо и перетащил эрегированный пенис от ее лица к ее шее. Эй, «Куу, разве не пора тебе попробовать взять меня внутрь?» Куу не дала ответа, но встала из воды и опустила руку на край ванны. «Уу, что-то столь большое не поместится, не влезет. Тело женщины создано для этого. Давай проверим это». Я обнял ее сзади и поместил свой член у входа ее дырочки, толкнув его. Острие, наконечник, прижался, надавил к слегка припухшим гениталиям Куу и вот-вот должен был проникнуть в нее, но Куу дистанцировалась, отдалилась от меня. «Мне очень жаль, это страшно, в самом деле хорошо». Куу была неподдельно напугана. «Потеря девственности будет отложена, тогда не могла бы ты хотя бы успокоить этого парня». Я заставил Куу сесть на краю ванны, когда я приблизился к ней. Когда она натирала, поглаживала его своими руками, я привлек ее ближе и выставил свою штуковину прямо перед ее лицом. «С помощью моего рта, Руу, ты хотела бы также присоединиться?» Хавового. Настроение, с которым ее сестра и я собирались совершить что-то сексуальное, заставило Руу погрузить свое лицо наполовину в воду, пока она смотрела. Раз уж она находилась здесь, почему бы не заставить ее поучаствовать в этом? Она все еще была ребенком, но все должно быть в порядке, если я только заставлю ее полизать его. «Ну, я рассчитываю на тебя, Эминхароу, я оставлю для тебя чаевые». «Хорошо, ладно, Кья». Он дернулся. Я сел на краю ванны, и две сестры начали сосать мой член, все еще оставаясь в воде. Таким образом, они не должны будут замерзнуть, простудиться. Следует отметить, что это был первый раз, когда они обе выполняли, осуществляли оральный секс, но, возможно, потому, что они являлись сестрами, все их движения были синхронны друг с другом. Куу была довольно застенчивой, но весьма смелой в своем сосании, и я не мог насытиться, и мне не хватало достаточно крошечного языка Руу. Было бы неплохо периодически заставлять этих двух отпрысков, родных сестричек, обслуживать меня. Иннха, он твердый. Иннха, такой большой. Жаль только, что я не мог позволить им охватить меня своими ртами. Я должен буду, мне придется обучать, тренировать их и заставлять их практиковаться в достаточном количестве, чтобы они смогли заглатывать мой член до своих глоток. Это была довольно слабая стимуляция, но обслуживание продолжалось в течение 30 минут, и мой мясной стержень начал дергаться, вздрагивать, словно умоляя освободить то, что хранилось в нем. «Я кончаю, сосите его с обеих сторон». Я держал головы обеих сестер и прижал, продвинул свой мясной стержень к ним, а затем уставился на потолок. Вдвоем они лихорадочно отсасывали мой пенис, даже посасывая его у основания, и гладили его своими язычками. Я мгновенно почувствовал что-то горячее, точно магма, поднявшееся из моих яиц. Оно также передалось девушкам, пока они сосали меня, и они широко раскрыли глаза от удивления. «А-а-а, Кия, вах!» Оно вышло. В сопровождении брызгающих звуков, сперма разлетелась повсюду, испачкав лица сестер, накапав в ванну с водой и даже прилипнув к потолку. «Не останавливайтесь. Продолжайте облизывать его еще немного». Сестры отделили свои рты от моего стержня, когда они были шокированы моей эякуляцией, но я удерживал их головы близко до конца моего извержения. Разрядка была вызвана слабой стимуляцией, но она все еще представляла собой длительный выброс, испускание. После того, как все было выпущено, мой мясной стержень сник вниз, опустился вниз, поскольку я также погрузился обратно в воду. Ах, это было хорошо, мое лицо липкое, он даже достиг потолка. Некоторое время после этого мы отдыхали, расслаблялись в воде, и я первым вышел из ванны. Довольно холодно, снаружи довольно холодно, так что оставайтесь там еще несколько минут. А да, ну, конечно, в раздевалке не было никакой одежды. Вот почему я подумала, что здесь никого нет. Дело в том, что я пришел сюда голым, сразу после принятия Нонны и остальных. Так ты собираешься вернуться также голым? Я буду делать это с Селией в следующий раз. Я вышел из раздевалки, пока отпрыски, родные сестры, одаривали меня покорными, безропотными взглядами. Независимо от того, как они смотрели на меня, осознавать, что на тебя засматриваются женщины, было приятным чувством. Через некоторое время, вы не можете заниматься сельским хозяйством во время зимнего сезона, поскольку многие люди собрались, чтобы заниматься работой. А во, надо же, это замечательно. Кавалерия лучников закончила свою базовую подготовку. Вот как, это хорошо. Ранее, до этого, количество соискателей в частную армию увеличилось, но баланс, Соотношение населения составляет. Хух, это прекрасно. Вы даже не слушаете. Адольф и Силья оба кричали на меня. Отчеты были слишком скучными, поэтому я собирался поспать. Леопольд фактически, собственно, ушел сам, в сущности определив, что я дал ему разрешение, поскольку от меня не было никаких жалоб. Суть, смысл, в том, что изменений не так уж много, и это та же самая ситуация, что и обычно, не так ли? Будет замечательно, ничего страшного, если ты не приложишь столько усилий, чтобы сообщить мне обо всем. Мы не можем этого сделать, мы не можем так поступить. Прежде всего, это Хардлет сама, который эгоистично согласился внести, предоставить, депозит, задаток, компании Флитч, тем самым наша свобода приобретать, покупать. Объяснение причин, пояснение, Адольфа было неоправданно длинное. Должностное лицо внутренних дел, по сути, требовал, запрашивал, много длинных и бесполезных подшучиваний, нарывался на большое количество подшучиваний. Вы понимаете, покупая товары, мы покупаем их в разных местах, чтобы риск их перехвата уменьшался. Прямо в этот момент из коридора раздались, донеслись, легкие, ступавшие звуки, звуки продвижения, и тяжелые шаги. Дверь кабинета, офиса, оказалась открыта, открылась, даже без стука. Тем, кто вошел, оказалась не Пипи или Карла, а скорее одна из горничных, домработниц. Она громко закричала, даже не поздоровавшись со мной. Мел сама рожает. Адольф, расскажешь мне позже. Глава 86.2. Ничего не поделаешь. Силья тоже не возражала и проследовала за мной в легкой пробежке. Когда я направлялся в гостиную, Мел поддерживали и переносили в спальню горничная и Себастьян. Было уже близко к тому времени, когда она могла родить, поэтому у меня имелась акушерка, находившаяся с нами постоянно. Эгир, сама ребенок наконец-то. Да, я знаю. Ты хочешь, чтобы я сопровождал тебя? Нет, когда женщина рожает, она становится словно животное, тебе не следует на это смотреть. Даже так, тогда я останусь здесь. Пойди и сделай все возможное, приложи все усилия. Мел направилась в спальню, будучи покрытая холодным потом. Дверь была закрыта, и царила странная тишина, охватывавшая переднюю часть комнаты. Карла, которая имела такой же крупный живот, с беспокойством смотрела в сторону двери в то время, пока Нонна закрыла глаза, чтобы помолиться о безопасных родах Мел. Ириджина и Силья также были беспокойны где-то еще, в другом месте, в доме. Роды являлись огромной, угрожавшей жизни задачей. Все нервничали, и Рита как раз собиралась приготовить воду и легкие закуски в ожидании долгого пути. Но всего через 10 минут после того, как Мел вошла в комнату, я услышал крик ребенка. «Хаэм, ребенок уже родился?» Вода еще даже не прогрелась, но акушерка уже открыла дверь, чтобы поприветствовать меня. «Это здоровая маленькая девочка. Должно быть, здесь имело место вмешательство Бога, раз роды прошли столь безопасно. Поторопитесь и принесите первую ванночку ребенка. Вода еще не готова?» Это было такое внезапное рождение, что для приготовления детской ванночки понадобилось немного больше времени, прежде чем она оказалась готова. «Мел, ты устала?» «Уф, честно говоря, я не настолько устала. Ребенок здоров?» «Да, похоже, она здорова. Слава Богу, еще одна девушка, поэтому, когда все четверо будут вместе, в будущем будет очень оживленно, я уверена». По причине того, что это были очень короткие роды, лицо Мелани выглядело уставшим. Я одарил женщину, которая улыбалась, держа на руках девочку, легким поцелуем и покинул комнату. Кажется, лучше дать матери немного побыть одной сразу после родов. Маленькая девочка, да, удивительно, что их уже четверо. Я так рада, что мама в порядке. Мы должны придумать для нее имя. Вот где я, вот здесь я, в качестве законной жены, поступлю, как насчет Екатерины. Куу, Руу, Сью, Екатерина, вы не придаете большого смысла именованию, не так ли? Дети также создавали суету, давая имена наугад. Какое бы имя ни было, это не имело значения, ничего не значило. Мел также была довольна тем, что ребенок родился без каких-либо осложнений. Как только слуги собирались преподнести алкоголь в честь празднования, послышался, раздался, стон. «Уу-ур-хой, мне больно, что это такое, мой живот». Когда я взглянул, оглянулся, Карла присела и схватилась за живот. Все моментально обернулись, чтобы посмотреть друг на друга. Опять-таки, в очередной раз, все начали бегать, акушерка вызвалась со стороны Мэла и взяла с собой Карлу. Не ожидалось, Предполагалось, что она родит в тот же день, поэтому подготовка комнаты еще не была произведена. Горничные также похватали, взяли простыни и кучу других вещей и в попыхах бегали вокруг. В одно и то же время, одновременно, а это значит, что они забеременели одновременно, когда я делал их вместе, занимался ними вместе. Пожалуйста, не говори ничего такого вульгарного в такое время. Нонна, которая ранее шутила над Карлой, находилась в довольно сильном шоке, очень расстроилась, и потеряла самообладание при внезапном изменении выражения лица Карлы. В отличие от Мел, это были первые роды Карлы, поэтому это мог быть немного болезненный процесс для нее. Так я и думал, но через 30 минут акушерка вышла с девочкой на руках. Это были такие безопасные роды, что это заставило меня сомневаться, действительно ли она родила или нет. Даже акушерка чувствовала небольшое разочарование. Путь для ребенка, чтобы выйти, был довольно широк, поэтому ей удалось пройти достаточно легко. Интересно, о чем она говорила? Нонна и Рита смотрели друг на друга. Ну, размер головы ребенка примерно такой же, верно? Он тянется, идет, внутри и из нее, так ведь? Похоже, они что-то обсуждали вместе. В любом случае, моя семья увеличилась на 2 человека. Ребенка Мел назвали Миу, а ребенка Карлы назвали Екатерина, как и ожидалось. Они хорошо поладили. Еще недостаточно, у меня еще есть возможность родить наследника. Похоже, что у Нонны наконец-то все серьезно. Самое сложное, это то, что начинается сразу после этого. Я на самом деле не собирался распространять слухи о рождении моего ребенка, но Себастьян сказал, что написать письмо своим близким знакомым являлось нормальной практикой, если только это не был незаконнорожденный ребенок. Поэтому я отправил, послал, сообщение Лишериху. Когда я это сделал, дворяне и торговцы, чьи имена я даже не знал, прибыли, чтобы доставить мне праздничные, торжественные, подарки один за другим, друг за другом. Эксцентричные вещи включали в себя песню, прославлявшую рождение, и праздничное вино, помещенное в погреб, к которому прилагался титульный документ. Нашлась одна идиотка, которая попросила о браке с 3-летним сыном, и что еще хуже, был еще больше идиотка, которая хотела обручиться со мной, в то время как она была беременна возможным сыном. Для них не является необычным принимать решение о вас как кандидате на вступление в брак сразу после рождения ребенка. Я говорил с Нонной об идиотских вещах, которые делали эти дворяне, но она отвечала в безразличной манере. Кажется, я не мог идти в ногу с благородным обществом, я был не в состоянии успевать за благородным обществом. В первую очередь, Эрих был виноват в распространении слухов. В следующий раз, когда я встречусь с ним, я доставлю ему некоторые проблемы. Если это так, то у вас в запасе нет столько времени. Селия перешла на мою сторону, подсела ко мне. Она была такой хорошенькой, поэтому я поглаживал ее лицо и голову. Ух, мои волосы. Она, должно быть, что-то сделала со своими волосами. Тогда я сделал с ней что-то плохое. Селия поправила волосы, а затем продолжила дальше. Чуть ранее, разве не пришел посланник? Весной будет собрание, сбор. Прямые приказы, распоряжения, короля должны были привести, заключались в приведении, ваши войска в столицу на большие учебные мероприятия, учения, весной. Вот как, сезон, время года, уже близок к весне. Я также должен вызвать кавалерию лучников на собрание, сбор. Прошло немало времени с тех пор, как я был в столице, поэтому я также смог бы увидеть Мелиссу и Марию. Давайте пока отложим вопрос с Эрихом в сторону. Главное действующее лицо – герой. Эгир Хардлет, 21 год, весна, традиционное исчисление возраста, звание, виконт королевства Галдонии, феодал юго-восточной области Аркленда, король гор, войска под командованием, восточная независимая армия, численность отряда 2000 человек, частная армия 3000 человек, кавалерия лучников 3000 человек, остальные еще на обучении. Активы: 13 тысяч золота, 8 тысяч, минус 500 продолжение расходов на военные приготовления и внутренние дела, плюс 10 тысяч золотых на хранение. Оружие: двойной кратер, большой меч, большое копье. Семья: Нонна, жена, Карла, наложница-любовница, Мел, наложница-любовница, Рита, имитация горничной, Катрин, развратная, Себастьян, дворецкий и Агужи, гостья, Луна, Руби. Дети: Сью, дочь, Роза, в законе, Антония, сын, Куу, Руу. Столица: Мелисса Хамария, Мити, Альма, Кроул. подчиненные, Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, стратег Адольф, должностное лицо внутренних дел, Клэр, официальный торговец, Шварц, лошадь, половые партнеры, 50, родившиеся дети, 9, глава 87.1, Эгирпов, всем войскам, начинайте марш, приступайте к маршированию. По моему приказу, массовый сбор войск на окраине Рафена начинал продвижение на север. В соответствии с указом короля я мобилизировал свою армию для участия в весенней подготовке в столице. Лишь в течение этого времени работа по городу прекратилась, остановилась, и взрослые и дети одинаково пробирались, карабкались, чтобы подняться на более высокие места и понаблюдать за армией. В городе осталось всего несколько охранников. Если бы на нас напали, пока вы отсутствуете, разве не осталось бы абсолютно никаких выживших? При наличии бандитов, даже неполных городских стен будет достаточно, чтобы воспрепятствовать им. Если бы так поступила Трея, то они оказались бы чрезвычайно глупы. Армия всего королевства собирается, чтобы провести учения, поэтому совершать нападение в это время – это полное безумие. Даже если бы мы смогли ответить, отреагировать, как целая страна, было бы большой потерей, если бы они сожгли город. Кроме того, Карла и Мел также там остались. Вождь, я имею в виду, Виконт сама, если на вашей территории возникнет опасность, наши воины поспешат обратно, сюда, так что будьте спокойны. Мы обязательно защитим ваших детей и жен. В том случае, если сюда нагрянут враги, с которыми стража будет не в состоянии справиться, горная нация приложит все свои усилия, чтобы укрепить, усилить их, и в худшем случае моя семья пообещала мне, что они сбегут. У меня не было иного выбора, кроме как доверять им в данный момент. Прошло некоторое время с тех пор, как мы посетили Мелиссу и остальных. Я также попросил их позаботиться обо мне. В центре армии находилась большая карета с Нонной и Мелиссой. Единственными, кто не сопровождал нас, были Карла и Мел, поскольку с того момента, как они родили дочерей, прошло не так много времени. Основная, главная, цель этих учений заключалась не только в том, чтобы выполнить военную задачу, но и в том, чтобы собрать дворян, которые обычно скрывались, отсиживались на своих территориях, и заставить их показать свои лица. Так как я вернусь назад в течение достаточного, умеренного количества времени, я решил взять мою семью вместе со мной. Раньше, когда нам приходилось перевозить Нонну и остальных за пределы территории, это было невероятно хлопотно, не так ли? Пипи не знает об этом. В тот момент на нас напал горный народ, но теперь они являлись нашими союзниками. Кроме того, количество их солдат, которых мы привели, взяли, с собой достигло 8000. Представлялось, что здесь должно было быть безопаснее, чем оставаться в городе. Эгир сама, на этот раз я подвела итоги нашего отряда. Было бы неловко, неудобно, если бы вы не смогли, оказались не способны, овладеть ситуацией во время тренировки, поэтому, пожалуйста, запомните это, хорошо? Селия вручила, передала мне аккуратную таблицу, план-график, с организованными образованиями, формированиями. Имели место быть, существовали индивидуальные различия между использованием для них фраз, высказываний, и это было довольно забавно. Леопольд просто написал бы минимальный объем, количество, на своих документах, что создавало бы ощущение, что он хотел, чтобы я понял, что он написал даже без разъяснения, заставив меня раздражаться, злиться. Адольф вежливо, любезно, объяснил бы вещи в своих документах, но он на самом деле объяснил бы все в деталях, так что это могло бы занять довольно длительное время. То, как он указывал на мои маленькие ошибки и мою неуклюжесть, бестактность, раздражало меня так же сильно. 90% писем Клаудии были бесполезны, и в них практически отсутствовало содержание. Меня это не раздражало, но это ухудшало, омрачало мое настроение. Нонна имела схожую тенденцию. В последнее время Нонна чрезвычайно торопилась, спешила завести детей, поэтому я беспокоился, что она становится все больше похожей на Клаудию. С учетом этого, письмо, запись, Селии было хорошо организовано, оно не содержало странного сарказма, и я мог прочесть его, не расстраиваясь. Однако бывали случаи, когда она упускала некоторые важные детали. Вы примерно в одном шаге отсюда, я полагаю, пожалуй, что ты имеешь в виду? Я посмотрел на график, план-карту, формирование, поглаживая голову Силио. Опечатка. Восточная независимая армия. Численность отряда 2000 человек, пехота 1200 человек, лучники 300 человек, копьеносцы 300 человек, тяжелая кавалерия 200 человек, частная армия. Численность отряда 3000 человек, пехота 1500 человек, лучники 500 человек, копьеносцы 700 человек, тяжелая кавалерия 300 человек, кавалерия лучников. Численность отряда 3000 человек, кавалерия лучников 3000 человек, отряд снабжения, большие вагоны 50 штук, общая численность великой, большой, армии 8000 человек. В действительности, по правде говоря, возник спор с мобилизацией кавалерии лучников. Лидеры горного народа не могли понять смысл учений. Учения, что это такое? Разве это не сражение? Когда я думал о том, как я мне все это объяснить, Пипи, которая привыкла к нашему образу жизни, все объяснила вместо меня. На равнинах есть другие вожди, под командованием которых есть много воинов. Они соберутся, объединяются вместе и подготавливаются к сражению. Если вы не приведете достаточное количество воинов, они высмеют вас как слабого вождя. Что, это никуда не годится. В таком случае мы соберем все племя и попросим их пойти с нами, чтобы показать величие нашего вождя. Пожалуйста, прекрати, останови это. Если в столице узнают, что наблюдается, имеет место быть, массовая миграция племен, мне будет еще более неудобно, стыдно, чем в случае с малым количеством солдат. В этом нет необходимости. Не имеет никакого смысла просто принести с собой числа. Они также должны быть опытными воинами. Если они пройдут обучение и получат снаряжение, достаточно будет 3000 человек. Даже так, если вы приведете, возьмете всех воинов с собой, вы сможете получить двойную сумму. Я очень благодарен, спасибо вам, но их доспехи не совпадают, не подходят, и я не хочу, чтобы воины бегали вокруг, нося шкуры на спине. 3000 людей вызовут у вас проблемы с продовольствием. Воины горной нации обязаны убивать добычу и быть охотниками. Если я мобилизую их слишком много, это может помешать их образу жизни. Хромые кони, которых вождь продал нам, будут служить пищей. Мы не будем голодать. Мы сможем как-то справиться, если половина воинов отойдет назад, останется. Тогда все решено. Так, будет ли нормально, если около 100 женщин будут ждать вас во время этой подготовки или как там, глупец, болван? Это собрание могущественных людей. Будет нехорошо выглядеть, если он не приведет с собой, по крайней мере, 300 женщин. Если меня будут сопровождать, окружать, 300 женщин горной нации, когда я войду в столицу, распространятся слухи о том, что я какой-то своеобразный король варваров. После этого лидеры, вожди, как-то успокоились, я взял с собой согласованное количество воинов, и нам удалось отбыть. Даже с учетом этого, но даже в этом случае, девушка, один, кажется счастливой. Пипи подскочила, подбежала, между Силией и мной на своей лошади. Силия она действительно испускала, излучала, сейчас серьезные убийственные намерения. Она, безусловно, станет вождем следующего поколения. Когда я заскочил, зашел, заглянул, чтобы мобилизовать войска, она прибежала, придерживая свой большой живот. Кажется, она хотела, чтобы я дал имя ребенку, поэтому, когда я перечислил имена мальчиков и девочек, она вернулась очень счастливой. Пипи тоже хочет ребенка от вождя. Для меня также была бы большая честь получить ребенка. Даже Луна вклинилась сюда. Она была более опытна, чем Пипи, как воин и, кроме того, она обладал более высокими лидерскими качествами, поэтому я поручил ее управлять кавалерией лучников. Эти ребята все равно бы не слушали приказы от посторонних, кроме меня, и если бы Пипи была капитаном, она могла бы помешать нашей тактике. Восточная независимая армия будет находиться под моим непосредственным контролем, а частная – под командованием Ириджины. Однако, поскольку это в действительности гибридный, смешанный состав, большая его часть будет управляться мной. Леопольд, штабной офицер, Асилия, адъютант, невозмутимый офицер штаба, который сел на лошадь, и адъютант, которому как-то удалось оттеснить, спихнуть Луну с дороги, оба смотрели на меня. Они уделяли, предоставляли мне довольно переоцененную, гиперболизированную роль. Продвижение, маршировка вместе с пехотой по пути в столицу требовало значительное количество времени, но как только мы добрались до поддерживаемого, сохраненного шоссе, проходившего через территорию Эриха, оно стало более легким, плавным. Оно даже тянется до сих пор. Если оно распространится на всю нашу территорию, то логистика мгновенно улучшится в скорости. Леопольд не говорил дальше своей области знаний, но если это шоссе, магистраль, соединится, то экспорт железа, наконец, станет реалистичным. Клэр стала довольно раздражительной, надоедливой, со своей мольбой, чтобы продлить, расширить, пути своими требованиями к королевской власти, чтобы приступить к работе. Все ли в порядке на территории Эриха? То, что я увидел, было не так катастрофично, как Трея, но граждане, выщипывавшие сорняки на пшеничных полях, выглядели подавленными и тощими. Ничего не поделаешь, не все так благословлены средствами, как лорд Хардлет. Попытайтесь, попробуйте исключить средства, которые вы одолжили от этой мадам, и золото, которое вы получили от разграбленных товаров. Безусловно, я был бы относительно в минусе. Но неужели моральный дух стражи, охранников, тоже такой низкий? На территории Эриха не было ничего, что можно было бы назвать армией. Это все потому, что я должен был заниматься такими вещами, как бандиты и варвары за нас обоих. Тем не менее, я не мог уследить за каждой мелочью, которая происходила на ежедневной основе, такой как мелкие преступления и воры. Вот почему здесь должны были присутствовать люди, похожие на охранников, но, как только они увидели нас, они бросили свои копья и подняли свои руки в знак подчинения. Комично было наблюдать за тем, как они сдавались своим союзникам, которые всего лишь направились на учения, но если бы мы были на самом деле врагами, даже если бы они посчитали невозможным сражаться против нас, они должны были бы, по крайней мере, убежать, чтобы сказать все своему командиру. Я должен буду что-то сказать ему об этом, плюс о той ситуации с распространением новостей о том, что мой ребенок родился. Хотя, я думаю, что они просто вернутся с вдвое более сильной группой, отрядом, чем в предыдущем конфликте. Какое неописуемо раздражающее чувство. Я забирал, подцепил, пипи с лошади, находившейся рядом со мной, и посадил ее перед собой. Ну, вождь, не растирайте, натирайте, мое лицо вот так, оно не вернется к своему нормальному состоянию. Когда Пипи боролась, мой член надавливался в ее задницу. Пипи, Руби и остальные женщины из горной нации обладали плотные тела, и это было потрясающе. Когда у меня будет возможность, было бы неплохо последовать предложению лидеров и распылить мое семя в оргии из 100 женщин. Эгир сама, что-то движется в нашу сторону с запада. Несколько необычно одетых рыцарей пересекли холм и направлялись к нам. Вы выглядите как галдонианский дворянин, участвующий, принимающий участие в учениях. Я Хардлет. А вы кто? Рыцари поклонились и затем начали свою речь. Мы, рыцари Виконта Ордене. Мы тоже находимся на пути в столицу и приехали сюда, чтобы предупредить вас. Наши войска сейчас используют шоссе, поэтому, пожалуйста, задержитесь в этой области на мгновение. В это время меня и рыцаря обогнал, достиг, отряд кавалерии лучников. Дорога впереди изменилась к лучшему, поэтому я отдал им приказы, чтобы они сами распределились в ряды, шеренги, спереди. Их должно было быть около 1000 человек. Я не смог услышать слов рыцаря из-за звука скачущих лошадей с обеих сторон. Салют. Пока они проходили возле меня, около меня, солдаты размахивали мечами. После нескольких минут, в которых рев их копыт продолжался, они, наконец, прошли мимо нас. Сожалею об этом. Так, что вы хотели сказать? Я молюсь за ваше безопасное путешествие в столицу. Рыцари ушли. Что все это значит? Знатные семьи также обеспокоены тем, кто уступит на дорогах. Такие вещи, как происхождение, авторитет вашей семьи и сила вашей поддержки также очень важны. Я разговаривал с Нонной, которая высунула голову из окна кареты, когда мы проезжали, миновали, рыцари Виконта Ордене, которые смотрели на нас со сложными выражениями на лицах, на обочине шоссе. Я просто поднял руку в знак извинения, но уже ранее знакомые нам рыцари, казалось, сделали такие лица, словно они проглотили некоторое количество горьких червей. Какие странные парни. Столица, Галдония. С возвращением, хозяин, господин. Давненько не виделись, Мелисса, Мария. Не нужно этих официальных приветствий. Я погладил задницу Мелиссы и воспользовался, захватил ее губами, когда она приветствовала меня на входе. Боже, она приложила такие усилия, чтобы оказать вам изысканное приветствие.